Глава вторая. Пока спускались, я размышляла, что мы будем делать дальше. Слухи уже расползлись по академии. Сделать вид, что ничего не произошло? Не получится. Прямое подтверждение брачному союзу татуировки. И даже если их скрыть браслетами, появятся вопросы. Радует, что никто не знает о титуле Орденатале. И в моих же интересах скрывать этот факт как можно дольше. Уже представляю заголовки. Спор обернулся великой удачей. Багровые степи ждут новую безродную повелительницу. Вот уж нет. Этому никогда не бывать. И мы оба предпримем все, чтобы избежать такого исхода. «Так понимаю, тисректор не смог добиться от вас показаний», спросил Раал, нервно теребя рукав пиджака. «А какие показания вы хотели бы получить, Тис?» Вопросом на вопрос ответила я, нахмурившись. «Мне не нравилось, какой оборот принимает наш разговор». Суверен последний раз одернул рукав и опустил руки. «Думаю, для общего удобства мы с вами должны перейти на «ты». Зови меня Раал. О наших отношениях все равно скоро узнают». Увы, он прав. Но я не могла вот так сразу обратиться к правителю Каганата на «ты». Все-таки он мне не брат, и одну школу мы с ним не посещали, не говоря уже о разнице в возрасте. Тис-ректор упоминал, что вам грозит дуэль смерти за то, что с вами произошло. Виновато спросила я. Мы вышли из восточной башни и теперь пересекали просторный холл Академии, стены которого украшала масляная живопись, а потолок подпирали колонны. Тис Шторман хорошо осведомлен о наших традициях. Задумчиво ответил демон и бросил взгляд в сторону, будто заинтересовавшись изображениями. Несмотря на нежелание посвящать меня в тонкости мироустройства демонов, Раал поделился. «С дуэлью я справлюсь без труда, хотя это оставит неприятный осадок и бросит тень на мою репутацию. Таким образом, мы возвращаемся к первоначальной теме нашего разговора. Как же тебе удалось сломить мою волю и поставить брачную татуировку? Признаюсь, сначала был взбешен твоим поступком, но теперь во мне пробуждается интерес. Если ты откроешь свою тайну, то обещаю сделать для тебя все, чего пожелаешь». «Вы и так сделаете все, что я пожелаю», — улыбнулась и быстро добавила, отметив сузившиеся злые глаза. «В разумных пределах помню. Так есть ли смысл раскрывать перед вами все свои козыри в первый день замужней жизни? Разумные жены так не поступают». Студенты присутствовали на занятиях, поэтому никто не заметил, как мы с Орденаталем покинули холл и вышли во двор. Теперь оставалось пройти по широкой гравиевой дорожке, ведущей в целительский факультет. Демон пусть и беседовал со мной, но при этом я видела, что мысленно он уже просчитывает последствия нашего неожиданного союза. И, судя по спокойному тону, выводы были достаточно утешительными, хотя это никак не повлияло на его поучительные речи. «Разумным женщинам свойственна последовательность. Сначала они требуют ухаживания, потом предложение руки и сердца, и уже после свадьбу. Вы же начали с последнего. Либо вы не относитесь к разумным представительницам вашего пола, либо мне следует ожидать от вас требований о моем признании вашей власти надо мной». «Как вы заметили, эта власть мной уже получена, раз я смогла сломить волю», — кратчево, но очень осторожно заметила я. «И вы так и не желаете делиться секретом?» — изумился демон. Неужели он рассчитывал на обратное? «На то он и секрет», — не сдавалась я. И с вежливой, немного виноватой улыбкой, чтобы не разозлить повелителя, пожала плечами. Почему-то догадывалась, что лебезить тоже не следует. Вызовут только еще больше гнев. Демоны его положения и так были окружены подобострастными политиками и меркантильными женщинами. Осеннее солнце светило еще с летней теплотой, поэтому погреться в его лучах было одно наслаждение. К сожалению, случай не располагал к неспешной прогулке, и мы быстрым шагом пересекали двор, чтобы приблизиться к парадной двери целительского факультета. Мариинская академия имела три корпуса. Главный, где обучаются темные и стихийники первого, второго и третьего курсов. Кафедра огня и воды, здание которой стояло в нескольких метрах от основных сооружений и было особенно защищено. И целительский. Главный корпус с двух сторон соединялся навесными коридорами с мужским и женским общежитиями, а между кафедрой огневиков и водников и главным корпусом располагалась столовая. «Знаете, какой вывод я сделал из нашей короткой беседы?» — задумчиво спросил демон, пронзая меня взглядом черных глаз. Мы остановились у крыльца, сверля друг друга изучающими взглядами. Я вновь натянуто улыбнулась. «Я вся внимание». Мужчина слегка наклонил голову, рассматривая меня как любопытную вещицу, а затем, будто все еще размышляя, произнес. «Вы, несмотря на свое социальное положение, отказываетесь принимать подарки судьбы. Либо вы хотите получить от меня большую выгоду, чем я предлагаю сейчас, либо вам вовсе не интересно мое предложение, что характеризует вас как немеркантильную особу. Последнее наше время редкость, и что более интересно в этой ситуации, вы смогли разжечь мой интерес. Нет, не тот, о котором вы сейчас подумали. Я говорю о том, что меня крайне заботит заклинание, с помощью которого вы пленили одного из самых сильных демонов подземного царства. Естественно, мотивы такого поступка меня тоже интересуют». «Однако вы любопытный», — ответила я. Раал вновь перешел со мной на «вы», раз я не приняла инициативу. Наверное, мы смотрелись комично. Стоим на пороге целительского корпуса и ведем практически светскую беседу. «Можете не беспокоиться, скрытых мотивов у меня нет. Есть лишь неуемная глупость и азарт, который не умею вовремя взять под контроль. Отсюда и частота посещений кабинета ректора». Демон кивнул и бескомпромиссно заявил, удивив меня. «Поверю вам на слово. Надеюсь, Тис Шторман взял с вас обет молчания. О моем истинном статусе никто в Академии знать не должен». «К чему такая скрытность?» «Нет, обет он с меня не стребовал». С явным намеком на доверительное ко мне отношение ректора заявил я. Демон поджал губы, что выражало его недовольство. Поэтому я предложила компромисс. «Если будет угодно, клятву могу принести вам хоть сейчас». «Дождемся более благоприятного времени». Открыв передо мной дверь, Раал пропускал меня внутрь. «Пока же нас ждет зельевар». «Вы теперь всегда будете опасаться войти первым?» С усмешкой осведомилась я, оставшись стоять на месте. Ответили мне улыбкой. Первый раз, когда из его глаз ушла суровость. «Что вы? Теперь мне можно вовсе не опасаться, ведь дважды молния в одно место не ударяет. В моем же случае второй раз меня не женят». «Кто знает, кто знает», — весело прощебетала я и прошла внутрь, тут же ощутив спиной его вновь потяжелевший от моего замечания взгляд. Вместе мы поднялись на третий этаж. По пути попадались знакомые целители, с каждым из которых я приветливо здоровалась. Тис Орденаталь поглядывал на меня с явным удивлением. Мы были абсолютными противоположностями. При виде него люди опускали взоры и старались обойти десятой дорогой, а при встрече со мной их лица озаряли улыбки, и в глазах зажигался огонек тепла. Я хихикнула про себя, представив, как контрастно мы вместе смотримся. Раал был высоким мужчиной. Я едва доставала макушкой до его плеча. Одет он был в черный удлиненный пиджак, из-под которого выглядывала темно-синяя рубашка. И прямые брюки по цвету к сюртуку с темными лампасами. Длинные волосы сзади были перехвачены кожным ремешком. На мне же было лиловое с глухим воротом притальное платье из репса, украшенное кружевами и кораллами. Весь мой образ был воздушный и легкий. Его же тяжелый. Худенькая субтильная девчонка с причудливыми веснушками и уверенный в себе мужчина, малообщительный и задумчивый. Какова вероятность того, что нити судьбы таких абсолютно разных существ пересекутся? «Вы всегда столько улыбаетесь или только в дни, когда удается женить на себе кого-нибудь?» Неожиданно весело спросил он, пока мы шли по безлюдному коридору. «Ледяная глыба уже растаяла? Или эта доброта идет авансом?» «Не только. Еще тогда, когда мне удается развестись». Не удержалась я от легкой иронии. Демон негромко рассмеялся, покачав головой. «Вот уж не думал, что мой первый день в Мариинской Академии начнется именно так». «Поверьте, я тоже ждала совсем иного», – прошептала я. Улыбка на губах растаяла, и я на несколько мгновений погрузилась в печальные думы. Сегодня я мечтала увидеться с Фабианом, поцеловать его и услышать в ответ дюжину комплиментов. Вместо этого поспорила с Эльнессой, женила на себе демона, побывала в кабинете ректора и теперь еще и в целительском корпусе. Обычно все неприятности заканчиваются именно тут. Так будем же на это надеяться. Мы прошли в хранилище готовых зелий. Сегодня здесь дежурила моя знакомая с пятого курса Элин. Увидев нас, она подмигнула мне и приподняла большой палец вверх. Демон перевел вопросительный взгляд на меня, но я тут же открестилась, мол, не знаю эту сумасшедшую. Раал не стал долго задумываться над причинами девичьего поведения, прошел к столу и попросил нужное зелье. Элин была ветреной и романтичной. Знакомились мы с ней на почве любви к романам. Только я не придавала большого значения написанным историям. Целительница же буквально грезила наяву, так мечтала выйти замуж за демона. Я считала ее выдумщицей, ведь в реальности такое бывает очень редко. И почему вероятность случайных событий срабатывает именно на мне? «Вы уверены, что необходимо именно оно?» Переводя взгляд с демона на меня, спросила девушка. Выглядела при этом она немного опечаленной. Еще бы, ее розовые мечты разбились о суровую стену реальности. «Определенно», – уверенно заявил демон, и студентка скрылась за стеллажами. Когда она вернулась, то поставила на стол два флакончика и две кружки. Достав ножницы, Элин попросила нас наклониться. Быстрым движением срезав по пряди наших волос, она сыпала их в кружки, налила зелье и тщательно перемешала. Волосы мгновенно растворились, не оставив и следа. «Вот нужный состав», – прокомментировала она. Демон выпил без промедлений, я же принюхалась к зелью. Зелье варенье никогда не было моей сильной стороной, но я достаточно хорошо знаю эту пятикурсницу. Она любит всякие шалости. Вечно на вечеринках в пунш подмешивают рвотную или дурманящую сыворотку. «Пей, пей, только это тебе поможет». Ведь не стала бы она шутить над демоном в конце концов. Это же надо потерять последние остатки разума, чтобы совершить такую глупость. Выдохнув, я выпила до дна и поставила пустой стакан на пол. «Когда начнется его действие?» Деловито осведомился Раал, убедившись, что зелье выпили мы оба. «О, вы его почувствуете уже сегодня вечером?» Загадочной улыбкой ответила целительница. Я сощурилась, холодок сомнений кольнул в самое сердце. «Замечательно». Поправив галстук на шее, будто тот ему мешал, ответил Раал. Наверняка ему непривычно в такой одежде, ведь в подземном царстве была своя мода, в которую не входило наличие удавки. «Неужели так не терпится?» Едко осведомилась я, приподняв бровь и сцепив руки в замок. Демон обжег меня холодным взглядом. Улыбка слетела с моего лица, его аура полыхнула сильнее обычного, и я даже поюжилась. «Не забывай, с кем разговариваешь», – жестко ответил Раал. Обезоруженная его тоном, я подняла руки вверх. «Поняла, не безмозглая русалка все-таки, в нашей семье полный патриархат». Демон на мгновение сощурил глаза, подозревая шутку, и ушел, так и не прокомментировав мои слова. И только после этого мне удалось облегченно выдохнуть. Теперь смогу побыть вдали от его тяжелой ауры. Все-таки не зря демоны лучшие кровожадные убийцы. Они буквально давят своим присутствием. Все существа нашего мира имели видимые ауры, но у каждого был свой цвет и свое воздействие. Люди, неодаренные магически, имели серую, практически безликую, плохо видимую ауру. У магов, к коим относились и демоны, и Всевышние, аура переливалась в зависимости от уровня. Вот только у жителей Поднебесья она была преимущественно белой, мягкой, словно свет утренней звезды. К ней хотелось притронуться и погреться, а у демонов – черные мглистые, от которых хотелось закрыться и сбежать в страхе. И главное, они могли лишать воли, заставлять выполнять их приказы без угроз. И я жена одного из них. О, боги! И как вы могли так надо мной подшутить? «Ну, ты и отожгла!» – воскликнула целительница, проводив моего мужа восхищенным взглядом. «Даже от тебя такого не ожидала. И часа после расставания не прошло, как ты уже вышла замуж. Инстамаг взрывается от сообщений. Уже все королевство застыло в ожидании твоего ответа. Какое же ты заклинание использовала? Уверяю, ты войдешь в историю». «Клянусь тебе, я произнесла лишь слово тьмы. Но оно оказалось настолько мощным, что сработало». Я пожала плечами, стараясь быть как можно убедительнее. С каждым разом получалось все лучше. «Все-таки не зря тебя взяли как стипендиатку», – вынесла вердикт девушка, присев за стол. «Магичка ты очень сильная». Спорить даже не собиралась. Пора расходиться. У меня было не то настроение, чтобы вести беседы. После ухода Раала навалились тяжести понимания произошедших событий. Теперь я могла мысленно остановиться и подумать о новом браке и его последствиях. «Спасибо тебе за зелье». «Да не за что, утром поблагодаришь». «А почему утром?» Нахмурилась я, посмотрев на целительницу с подозрением. «Просто к слову пришлось», махнув рукой, ответила она. и затараторила, словно пыталась сбить меня с толку, как обычно делали, когда лгали. «Тедди, мне уже пора. Как бы не хотелось поболтать, но мастерица велела разложить в хранилище зелье в алфавитном порядке. За летнюю практику так все припуталось. Держи в курсе событий». «Каких событий?» – фыркнула я, решив, что у меня паранойя. «Как каких?» – возмущенно спросила собеседница, поднявшись на ноги и уперев руки в бока. «Замужних? У тебя муж! Демон! Конечно, не инкуб, но уверена, что в постели он тоже хорош». «Да, с умственными способностями у тебя сегодня туго. Мы у тебя зелье для чего просили?» «Ой, забыла совсем!» – воскликнула Элин и прикрыла рот ладошкой. «У меня ж там зелье варится! Побежала!» И она скрылась в подсобке. Я хмуро глядела ей вслед, но рациональных признаков для беспокойства не было. В задумчивости я отправилась на выход. По пути мне встретилась мастерица, преподававшая на первом курсе теоретические основы целительства. Практика темным была недоступна. Она заступила мне дорогу и, взволнованно прижав руки к груди, попросила: «Винсент, деточка, хоть ты развей эти глупые слухи. Преподавательской только и говорят, что ты женил на себе демона каким-то неизвестным заклинанием». Временно оторопев от такого напора, я завела руки за спину, сцепив их в замок, и со вздохом подтвердила: «Демона, но не заклинанием, обычным словом тьмы». «Так это правда?» – воскликнула мастерица и, думая, что проявляет заботу обо мне, протянула: «Винсента, как я тебе сочувствую! Демоны в семье настоящие тираны. Но подожди, ты сказала словом тьмы? Это как ж ты замуж хотела выйти, раз слово такую силу приобрело?» Я смутилась. «Да ничего особенного, просто спор выиграть хотела. Но не говорить же всем и всякому о моем артефакте». Безмятежно пожав плечами и попрощавшись с достопочтенной Тисой, покинула корпус целителей. По-хорошему, мне надо идти на лекцию, которую преподает Орденаталь. Но возвращаться в аудиторию сейчас – это самоубийство. Меня там закидают вопросами. Обгложат все косточки и перетрут их в порошок. Или, как там говорится в поговорке, «В общем, нельзя мне сейчас туда возвращаться». Сменив курс, уверенно направилась в женское общежитие через основной вход, а не через навесной коридор, как это происходило раньше. Вахтерша, пожилая женщина, не обладающая магией, встретила меня в холле с приветливой улыбкой, лишь полюбопытствовав, чего это я не на паре. «Только из целительского корпуса вернулась». Даже не солгала я. «А чего случилось-то? Серьезно? Или снова эти упыри-стихийники на вас свои фаерболы испытывали?» «Никак не могут эти ироды успокоиться», – сплакнула я, утерев несуществующую слезу ладонью, и направилась к лестнице. Не подтвердила и не опровергла слова вахтерши, лишь добавила масла в огонь. Она огневиков все равно не любит, они ее мужа сосвету жили. Так, словом, плохим о них меньше, словом, больше разницы нет. Достав ключ из кармана, я вошла в комнату. А книгу-то и тетрадь в аудитории оставила. Ничего, Орс все равно занесет мне их. Занятие окончится только через 4 часа, поэтому у меня есть еще целых 3 часа блаженства и спокойствия. А после вернется соседка и начнется штурм моей комнаты. Я и не надеялась, что все так просто поверят в чудодейственность слова тьмы. Но главное – стоять на своем. Пройдя к кровати, откинулась на подушке. Взяв в руки арт, я зашла в свою сеть. Внешний переговорный артефакт представлял собой пудреницу с магическим зеркалом внутри, которое не только отражало лицо собеседника при разговоре, но и проецировало изображение. Что было удобно, ведь в этом случае переключаться между магическими потоками можно было движением пальцев. Стоило мне откинуть крышку, как тут же выскочило множество магических новостных каналов, заголовки которых были схожи и выражали один смысл. «Винсента Кардин лишила воли демона и женила его на себя». «Мда, бедный демон. Хотел спокойно преподавать в академии. Не знаю, что он здесь забыл, но его планам я явно помешала. Впрочем, присутствие Кагана в Мариинске наверняка не прошло без участия его величества, поэтому этот слух вскоре уляжется без оглашения личности демона. А вот наша брачная связь останется». «Поздравляю, Винс», – пробурчала я себе под нос. «Ты самая везучая девушка в земном царстве. Лишить демона воли – это и не каждому Всевышнему под силу». Перевернувшись на живот, ввела в поиск запроса о демонах. Тут же выскочили различные новостные каналы. я открыла понравившийся поток и вчиталась в текст. Не прошло и минуты моего интеллектуального саморазвития, как пришло сообщение от друга. «Винс, сказать могу только одно. На этом слове мы заработаем миллионы. Ты только представь, сколько одиноких женщин встанет в очередь, чтобы получить твое благословение на брак. Впрочем, дело это десятое. Ты там жива?» «Нахожусь в прострации. Мыслить связно не способна». «А с мужем тебе повезло. Он сейчас нам лекцию читает. Уже успокоился. И знаешь, девчонки от него пищат, даже несмотря на то, что побаиваются, и вспоминают себя недобрыми словами. Они решили любыми способами вас развести. Буду им благодарна, если это удастся. Да и Раал поставит зачет авансом. Может, чем еще наградит». «В данном случае для них награда дороже зачета», пришло сообщение, и я улыбнулась, вспомнив мужа. Да, стоит признать, что личностью он был яркой. Еще и глаза такие черные, манящие. О, а фигура! Увидеть бы его тело. Так, а это что еще за мысли? Тряхнула головой, отгоняя непрошенные картинки. Не было у меня таких мыслей, когда мы виделись. Чего это они вдруг появились? Приду после занятия, занесу твой учебник. Жди нашествия. Одни будут ломиться из любопытства, другие с целью вырвать себе волосы. Да ладно, они уже грозились меня убить, когда с Фабианом встречаться начала. Даже темные устраивали. Моя сила еще при мне. Не страшен мне серый вурдалак. Винс, тут похуже будет, понимаешь? Женщин издавна привлекала властность и уверенность в представителях противоположного пола. Они реально текут по нему, а ведь он даже не инкуб. Надо поставить на твою дверь охранное заклинание. Да что же в нем такого, если они с ума посходили? Может, у них фантазия разыгрывается только относительно мужчин, принадлежащих мне? О, какое это сексуальное слово «принадлежащих». Так и представляю Раала. «Да что со мной? Это явно не мои мысли!» Тряхнула головой и залезла в поисковик. «Демоны, жители подземного царства, различают два их вида – воители и демоны сексуального наслаждения, которые, в свою очередь, подразделяются на суккубов, являющихся исключительно перед мужчинами, и инкубов – соблазнителей женщин. Воители превосходят своим числом. Всего этих демонов 3/4 населения подземного царства. Но, несмотря на свою малочисленность, демонов сексуального наслаждения можно встретить чаще во всех трех царствах. Также в Нижнем мире живут бесы, люди и Всевышние, но их численность варьируется. Все их земли разделены на 9 каганатов, в каждом из которых есть свой суверен. Верховный каган носит звание Вельзевула и выбирается каждые 100 лет на съезде каганов. В этом случае суверену дается ярлык на великое правление. Ближайший съезд состоится в 7103 году от Великой Сечи. «Так это в следующем году», – удивленно пробормотала я и продолжила читать, выбирая самую интересную для меня информацию. «О, вот брачный обряд. Демоны женятся лишь раз. Разводы у них запрещены под любым предлогом. Во время совместного проживания появляется связь на уровне аур и привыкание супругов друг к другу под действием брачной татуировки». «Теперь понятно, почему он не хочет, чтобы кто-то знал», усмехнулась я, вспоминая его ярость. «Наверное, только по пути в кабинет ректора сообразил, что этот брак не в счет, так как заключен не по законам подземного царства». Во время ритуала слияния на брачующихся надевается плотная нить заклинания, похожего на ожерелье. Если желание молодоженов искреннее, то нити ложатся на плечи и грудь и выжигают соответствующие татуировки. Брак считается скрепленным после консумации, когда нити изменят цвет синего на красный. Так же, как и у нас. Кстати, надо будет проверить, не заключен ли у Раала другой брак. Зная, что при произнесении слова четко оговаривала рамки, но мало ли, может, союз заключенный не на земле не считается? С ума сойти! Я теперь жена! Да к тому же еще жива после подобного надругательства над демоном. Неважно, чья. Важно, что я кому-то принадлежу, и этот кто-то принадлежит мне. Единое целое. Конечно, мы таковыми не являемся, но все равно есть что-то волшебное в подобном союзе. Думала ли, что выйду замуж таким образом? не могла вообразить даже в самых страшных снах. Но вот на моем запястье синяя татуировка. Вздохнув, отложила арт и накрыла голову подушкой. Сердце болезненно сжалось. Благодаря суматохе сегодняшнего дня у меня не было времени заняться переосмыслением своей жизни. Я рассталась с Фабианом. И пусть натурой я была далеко не романтичной, все же смело надеяться на продолжительные отношения, а они не продлились и 2 лет. Не сказать, что я прославилась после того, как начала встречаться с первым красавцем Академии. Мой вздорный характер дал фору, моя репутация на 100 очков вперед. И вскоре меня знали все, даже те, с кем не была знакома лично. Это пьянило и кружило голову, но в душе я оставалась одинокой, пока не появился он. Нет, Фабиан не клялся мне в вечной любви, хотя и признавался в чувствах. Я тоже, наверное, влюбилась. Самую малость. Совсем чуточку. Ровно настолько, чтобы сейчас мне хватило пустить слезу. Я заплакала. Села на кровати и подтянула к себе колени. Как обидно не добиться чего-то в жизни из-за своего социального статуса. Всегда найдется тот, кто сможет отобрать у тебя все, какими бы трудами ты этого не добилась. Принцесса ничего не сделала, кроме того, что родилась. И вот тебе доченька, один из лучших выпускников Академии магии, да к тому же и сын герцога. Вот тебе поступление на 1-й курс этой же Академии. Вот тебе популярность и слава, еще до того, как тебя кто-то увидел. Все на блюдечке с голубой каемочкой. Нет, я независтливая и вообще считаю зависть отравляющим душу чувством. Ничего хорошего оно принести в жизнь не сможет. Нет, этим я не страдала. Но когда у тебя отбирают что-то дорогое, начинаешь злиться. В конце концов, темная я или кто? Утерла слезы и подумала, что все у меня еще будет. Вот даже демона привязать к себе сумела. Неужели любимого человека не найду? Да еще и замуж выйду по любви, и детей рожу, и магичкой известной стану. И все у меня будет замечательно. Вот. Главное верить и идти к своей цели. «Не только светлым покоряются моря», — пропела я и подскочила с кровати. Достала из шкафа мыльные принадлежности, вышла в коридор и направилась в ванную комнату. На нашем этаже были раздельные уборные и душевая. Последняя включала в себя раковины с зеркалами и дверь, через которую можно было попасть в коридор с душевыми. Туда я и прошла, войдя в одну из кабинок. Трубы оранжево-золотистого цвета, мутное застекление, синие и красные краны. Вот и все, что меня окружало. Унылая обстановка очень подходила моему настроению. Теплые струи воды стекали по моим волосам, лаская кожу. Запрокинув голову, я прикрыла глаза. Тяжелый день, ох, тяжелый. Как Фабиан мог так поступить со мной? 2 месяца разлуки, и вот результат. Он помолвен с принцессой, даже словом не обмолвился об этом. Выключила кран и вышла из душа, обмотавшись полотенцем. В зеркале отразилась худенькая девушка среднего роста со светло-каштановыми волосами. Тонкий нос, пухлые губы, веснушки и голубые глаза. С недавних пор еще и впалые щеки. Внешность мне нравилась, она соответствовала моему характеру. Но сейчас я находила в себе множество изъянов. В инстамагии снимки принцессы были практически в каждом новостном потоке. Она являлась образчиком идеальной красоты. И мне с ней было не сравниться. «Винсента!» — с криком в душевую забежала моя соседка по комнате. Встретившись со мной взглядом, Ирнелли облегченно выдохнула. Невысокая брюнетка с темно-карими глазами, однокурсница с кафедры огня. Ее сексуальности не завидовали разве что суккубы. В предках Ирны наверняка был демон, хотя на ауре это никак не отразилось. «Пора уже закончилась?» «Быстро», — ответила я, натянув короткие панталоны в красный горошек. «Ну, нравилось мне детское белье. На мой взгляд, оно выглядело привлекательнее современных веревочек. К тому же до сегодняшнего дня я была еще незамужней девушкой». «Винс, не стану спрашивать о твоем новом муже, но тебе лучше бежать отсюда!» Закрыв за собой дверь в душевую, ответила подруга. «Там нашу комнату атакуют любопытные студентки и газетчики. Все хотят узнать о демоне, которого смогли лишить воли, и о заклинании, с помощью которого это удалось осуществить». «Ректору уже сообщили? Нельзя, чтобы эта новость покинула стены Академии». «Да, я первым делом вызвала Тиса Штормана, но тебя все равно надо увести подальше». «Как мы это осуществим?» — спросила я, придерживая на груди полотенце. Как только задала этот вопрос, рядом с нами открылся черный водоворот. И оттуда шагнул уже знакомый мне демон. Вскрикнув, я сжалась и спряталась за спину подруги. Рал фыркнул, вызвав еще больше моего смущения. «Тис, вас не учили правилам этикета? Когда молодая тиса смущается, вы обязаны сделать все, чтобы избежать ее дискомфорта?» Возмутилась я, выглядывая из-за спины подруги. «Так кто относится к молоденьким тисам, а не к моей жене? К тому же трепетная девственница меня не интересует». Едко протянул он, оглянулся по сторонам и взял со скамейки мои вещи. Явно забавляется ситуацией. «Что вы себе позволяете?» Тоном оскорбленной невинности спросила я. «Забираю вас отсюда, моя дорогая», ответил демон и обошел мою подругу. Я крутанула Ирнелию, вновь спряталась у нее за спиной. «Не будем же мы с вами играть в догонялки. Я понимаю, что вы многое читали о первой брачной ночи молоденьких тис, но пока солнце еще не село, и в это время суток я не претендую на брачное ложе». И добавил едким тоном. «Пока». В дверь забарабанили. Мое убежище было раскрыто. Выбора у меня было немного. Либо опозорюсь перед газетчиками, представ в полураздетом виде, либо перед собственным мужем, отправившись с ним, обмотанное в одно полотенце. Второй вариант казался предпочтительнее, ведь в этом случае мои снимки наверняка не попадут в инстамаг. Повелитель же не будет подрабатывать в желтой прессе. «Винс, ты не упоминал, что он очень симпатичный?» – прошептала Ирна, повернув голову ко мне. Раал прекрасно услышал слова моей соседки и подмигнул. «Ну же, дорогая, не ломайся. Позволь твоему благородному мужу спасти тебя от барзаписцев». Его губы исказила усмешка. Дверь вновь забарабанили, и оттуда раздались настойчивые вопросы и предложения по уничтожению казенного имущества. Сглотнув, вцепилась в руку Раала, и он тут же открыл портал, подхватил меня на руки и занес в темный круговорот. Ирнелия помахала мне на прощание рукой и отправилась открывать дверь, пока ее не выломали. Я же крепко держалась руками за плечи мужа, ощущая перекат мышц под пиджаком. И вновь в голову пришли совершенно неприличные мысли, направленные в сторону брачного ложа. Я даже поддалась немного вперед, чтобы вдохнуть запах демона. Хотя никогда прежде не придавала значения таким тонкостям отношений между мужчиной и женщиной. Даже смущение не могло побороть мое желание прижаться к мужчине ближе. Поэтому, когда мы вошли в просторную гостиную и меня опустили на мягкий ворс ковра, я немного разочаровалась. «Возьми меня на ручки снова». Светлая гостиная, стены которой были обиты тканью лилейного цвета, представляла собой сочетание простоты и выдержанных пропорций интерьера. Мягкая мебель, обшитая померанцевой материей с едва заметным цветочным рисунком, небольшой книжный шкаф плавных, обтекаемых форм, подвижной стол, возле которого я стояла, отличался изумительной столярной работой. Его поверхность была украшена орнаментом и залакирована. Я не удержалась от того, чтобы провести по столешнице рукой. И тут же поежилась от прохладного сквозняка и смущения, поэтому растерянно замерла, не зная, куда идти. «Спальня в той стороне», – махнув рукой, ответил демон. Забрав из рук мужа свои вещи, я отправилась в указанную сторону и, открыв дверь, попала в спальню с огромной кроватью, застеленной белым покрывалом. Мебели здесь было немного, но она отличалась изяществом и оригинальностью исполнения. По тем комнатам, которые я успела увидеть, я сделала вывод, что Раал ценит удобство форм, безупречность исполнения и яркость. Например, балдахин кровати, как шторы и пуфики, был пукетовый и являлся центром всей комнаты. Тона остальной мебели оставались приглушенными, чтобы лишь оттенять изящество основной мебели. Осмотрев еще раз беглым взглядом спальню, я прошла за ширму и положила вещи на стул и принялась быстро одеваться. Корсет завязывался спереди, поэтому с этим проблем не возникло. Высушив волосы бытовым заклинанием, я заплела их в свободную косу и вышла из спальни. В гостиной хозяин дома не обнаружился. Через коридор я прошла к лестнице и спустилась вниз. Слугами оказались люди, а не бесы, как было принято в подземном царстве. Поэтому я предположила, что мы еще в среднем мире. Как ни странно, но это меня успокоило. Я более уверенно прошла через просторный холл, потолок которого был орнаментирован бежево-желтыми цветами, и услышала голоса. По запаху обнаружила столовую, а заодно своего мужа и слуг, которые накрывали на стол. Пахли блюда вкусно, а я уже успела проголодаться. Чувствовала я себя смущенно, все-таки моя утренняя дерзость была продиктована удивлением и страхом. Сейчас же шок отошел, оставив место здравому смыслу. «Где твой супруг, всемогущий демон?» «Присаживайтесь». Милостиво кивнув на свободный стул и отодвинув его, произнес демон. Я соблюла все правила этикета, присела и разложила на платье белую салфетку. Никогда не понимала, почему мужчины привязывали ее на шее, а женщины раскладывали на коленях. Ведь это именно нам мешает декольте при поглощении пищи, поэтому должно быть все наоборот. Но сейчас я не стала заострять внимание на своих глупых вопросах и приступила к обеду. Понюхав жидкость в бокале, учуяла алкоголь, поэтому отставила его от себя. Я росла в монастыре, и даже от бокала некрепкого алкогольного напитка меня уносило до беспамятства. Помню первый курс. Знаем, проходили. Демон смотрел на меня с задумчивостью. Заметив мое выражение лица при осмотре содержимого бокала, он подал знак слуге заменить его, поэтому вскоре я смогла сделать глоток холодной воды. «Благодарю». «Ну что вы, какая благодарность, мы же теперь семья», — осклабился демон, неотрывно смотря на меня. «Я уже объясняла, что не ожидала такого исхода». «Охотно верю», — ответил он, беря в руки столовые приборы. «Замыслить такие планы вам не дал хотя бы инстинкт самосохранения». Обедали мы в молчании. Я ловила себя на мысли, что все чаще бросаю взгляды на демона, замечая, как он небрежным движением откидывает прядь длинных черных волос, как его губы касаются края бокала, чтобы отпить вино, как его пальцы изящно обхватывают вилку. «Что за мысли?» – одернула себя и поймала задумчивый взгляд Раала. Он кашлянул и отвел взор, словно тоже смутившись неприличных мыслей. Странная реакция. «Нам необходимо поговорить. После трапезы пройдем в мой кабинет». «И мы там будем наедине?» Чуть не спросила я, но вовремя прикусила язык. «Ну, наедине и что с того?» «Как вам будет угодно, Тис?» ответила хрипловатым голосом, поэтому тоже откашлялась и сделала глоток воды.